Глава 13. Галя. Из колонок тихо поет какой-то джазовый плейлист. За окнами мелькают деревья и столбы линии электропередач. А внутри меня все сжимается от нервов. Я снова впиваюсь взглядом в строчки, которые прочитала уже раз на 100, не меньше. Я выучила нашу легенду дословно, но повторяю ее снова и снова, как мантру. Пасадобль. Испанская ривьера. Предложение на Монмартре. Медовый месяц в Тунисе. Я уже начинаю заикаться, запинаться, но все равно продолжаю, потому что если забуду хотя бы одно слово, все пойдет кувырком. Руки немного дрожат, и я сжимаю листы с текстом крепче, будто они меня спасут. На заднем сиденье тихо посапывают Лева с Юлей. Их мерное дыхание немного помогает успокоиться. Я даже завидую, что они могут так спокойно спать, когда впереди нас ждет целый спектакль, в котором мы — главные действующие лица. Мне кажется, что мы едем прямиком в клетку со львами. Пасадобль, пасадобль, снова бубню я. Ты опять повторяешь? Мирон отодвигает листы от моего лица и отрывает на пару секунд взгляд от дороги. Эти слова, Господи, откуда ты вообще их откопал? Из методички логопеда? Мирон смеется, качая головой. Каль, расслабься. Ты уже выучила текст наизусть. Мы должны быть естественными, помнишь? А я, естественно, вымучиваю из себя улыбку, отрываюсь от текста и киваю, хотя внутри все визжит от этого его спокойного тона. Легко ему говорить. Ему-то не придется притворяться женой миллионера из высшего общества, а вот мне... Мне с этим нужно как-то жить ближайшие несколько дней. Я боюсь, что перепутаю все. Что, если я скажу, будто мои родители в Германии, а не в Испании? Или забуду дату нашей свадьбы? Это не экзамен, никто не станет пытаться тебя подловить. Там будут только Николай, Лидия и их внуки. Галь, это простой, тихий уикенд. Мы едем на семейные выходные. Семейные? Нервно хихикаю. Семейные выходные — это когда на кухне на полу липкие пятна варенья, дети стоят на ушах, а ты уже 40 минут не можешь найти свой второй носок. А тут загородный дом, миллиардеры и чертов пасадобль. Как мне не забыть это слово, дурацкое такое? Мирон снова усмехается, и я уже сама не понимаю, смеется ли он надо мной или пытается меня успокоить. Галь, смотри. Он указывает пальцем вперед. А вот и домик. «Домик?» — шепчу на выдохе. «Нет, это не просто домик. Это огромный белокаменный особняк, спрятанный за высоким кованым забором среди вековых сосен. В огромных окнах бликует солнце. Высоченные арки подпирают крышу над широким крыльцом. Вдоль идеального газона разбиты идеальные клумбы, а идеально постриженные декоративные деревья идеально дополняют идеальную картинку. Что сказать? Идеально? Я такое раньше только в фильмах видела. А вот тебе и тихие семейные выходные. С протяжным стоном откидываюсь головой на сиденье. Не волнуйся, повторяет Мирон, как заведенный. Это будет проще, чем ты думаешь. Главное, улыбайся. Я слабо киваю и уже не верю ни ему, ни себе. Ворота перед нашей машиной медленно разъезжаются в стороны. Катимся по гравию. Нет, все это слишком нереально. Вот сейчас я приду туда и наверняка сразу запутаюсь в ножах и вилках. Чувствую, там есть разные для салатов, рыбы, икры. И наверняка я возьму не ту, которую нужно. А потом не смогу выговорить слово «ривьера». И все, нас разоблачат. А вдох... Тихие семейные выходные. Выдох. Тихие семейные выходные. В огромном дворе перед домом стоит целый автопарк дорогих машин. Либо в семье Нестеренко 20 человек, либо сегодня здесь проходит какой-то международный фестиваль тихих семейных выходных. Мирон ловит мой взгляд полной паники, протягивает руку и на секунду сжимает мою ладонь в своей, теплой и сухой. Галя, мы справимся. Да, не забывай дышать. Дышать, да, верно. Гляди-ка, нас уже встречают. На крыльце, обнявшись, стоят Николай и Лидия. Они машут нам и улыбаются так широко, словно мы самые долгожданные гости в этом доме. Бужу детей, отправляю Мирона отстегивать Леву, сама занимаюсь Юлей. Дети, чуть заторможенные после сна, медленно хлопают глазами, так же, как и я, обалдевая от масштабов дома. «Ну, наконец-то вы добрались! Мы с Колей начали переживать. Как дорога? Дети не устали?» Лидия подмигивает Юле и Леве. «Все нормально», — улыбается Мирон. «Дорога была отличной. Малыши уснули и проспали почти весь путь». «Ох, вот оно счастье быть ребенком!» Лидия наклоняется, чтобы быть глазами на одном уровне с детьми. «Это должно быть наши маленькие герои? Как вас зовут?» «А Юля?» Дочка трет глазки. «У вас красивый нос». «Я краснею». Лидия смеется. «Правда?» «У тебя тоже он очень красивый. А как вас зовут, юный джентльмен?» Алёва молча, чуть настороженно смотрит на Лидию. Он явно еще не решил, стоит ли доверять этим богатым дядям и тетям. «Лёва у нас очень осторожен с незнакомыми». «Правильно. Николай протягивает свою ладонь. Лев? Ведь так?» «Лев», — кивает Лёва, пожимая руку. «Мне крайне приятно видеть вас у нас в гостях. Думаю, вам здесь понравится. У нас полный дом детей и целая куча игрушек». Юля с Левой переглядываются. «Да, скучать нам точно не придется. Давайте я покажу вам первый этаж, а потом займемся вашими вещами». Лидия разворачивается, приглашая нас следовать за ней. «Устали с дороги? Голодны?» «Нет, не беспокойтесь». «Конечно, устали. У вас будет время, чтобы перевести дух». Мы идем через дом, но я почти не замечаю роскошных интерьеров. Моя нервозность пробивает верхнюю границу, и я боюсь, что вот-вот рухну. «Лидия, а почему во дворе так много машин?» «Ах, это...» — она отмахивается, словно это мелочь. «К нам неожиданно нагрянули друзья, прилетевшие на пару дней из Барселоны. Но не волнуйтесь, уже вечером они уедут». «Да, еще Леоновы здесь, помните их? Ирина и Владимир. Они проведут здесь выходные». «Все выходные?» «Да. А сегодня мы решили устроить небольшой скромный пикник на свежем воздухе. Деткам полезно погулять подольше. Может, хоть это отобьет у них желание кататься на перилах». Я мысленно хватаюсь за голову. Это конец. Друзья из Барселоны, Леоновы, целая куча зрителей, на которых я вообще не рассчитывала. Голова гудит, а ноги сами идут за Лидией. Мирон словно чувствует, что я близка к тому, чтобы трусливо дезертировать. Его рука как-то незаметно скользит по моей спине и ложится на поясницу. «Галь», — шепчет он, обжигая шею дыханием, — «я рядом, я все контролирую». Я киваю, но не могу избавиться от чувства, что нахожусь на минном поле. И пол под нами вот-вот рванет. Мой внутренний контроль скрипит и скрежещет, как ржавый мотор. Мы идем через дом на задний двор, где уже вовсю кипит подготовка к скромному пикнику. В центре расставлены столы и стулья, по периметру развешаны гирлянды, а Лидия с удовольствием сообщает. Скоро приедут аниматоры для детишек и кейтеринг с фуршетом. Все для веселого отдыха. Встречаемся с Мироном взглядами. «Ты обещал другое», внушая ему, кусая губы. «Я тут ни при чем», — пожимает он виновато плечами. «Галь, честно, я даже представить такое не мог», — шепчет. Я метаю в него взгляд, который мог бы разогреть чайник. Дети тут же пропадают из нашего поля зрения. С радостным криком бегут к огромному батуту, на котором уже скачет целая толпа ребятни. «Юля, Лёва! Только осторожно, Лёва!» «Расслабьтесь, душенька!» А Лидия с улыбкой смотрит им вслед. «Это дети, им нужно много двигаться. Пускай играют, мы все рядом». «Да, верно». Стою, напряженная, натянутая, словно струна. Руки сжимают борт пальто. Широкие ладони проскальзывают со спины, сгребая меня в объятия. Мимолетный теплый поцелуй в щеку. «Расслабься, прошу тебя». Мирон чуть покачивается, прижимая меня к своему раскаленному телу. Господи, как расслабиться, когда он стоит так близко, не оставляя мне ни единого шанса на сохранение барьеров. мы команда, верно?» Текучий шепот запускает табун мурашек. «Моя адекватность уже готова радостно капитулировать под звуки Марсельезы». «Верно, тяжело сглатываю. Только перестань уже меня тискать». «А как тебя не тискать, м? Краснею. Он пахнет так вкусно. Не его парфюм, а другой запах. Тот, что скрыт за шлейфом сандала и табака. Запах кожи, силы, уверенности. Запах мужчины. Не успеваю как следует провалиться в это состояние расслабленности. На задний двор входят мужчины и женщины в униформе. Они выносят канапе, фрукты, пирожные. Все для фуршета. Среди этих людей я замечаю знакомое лицо. Лиза. Лиза Бубенцова, моя одноклассница. Сердце долбит так, словно собирается пробить дыру в моей груди и покинуть это место, оставив меня решать проблемы самостоятельно. Но я упрямо прижимаю грудные клетки ладонь. Не сбежишь. Мирон, бормочу я резко, отворачиваюсь и утыкаюсь лицом в изгиб его шеи. Там моя, спрячь меня. Его руки с готовностью смыкаются на моих лопатках, укрывая словно в кокон. Кто? Девушка с каре. Вижу. Она смотрит? Нет. Не заметила. Расслабься. Стой так. Все в порядке. Но все летит к чертям уже через секунду, когда Лидия радостно выкрикивает. Галя, вы только посмотрите, что наши с вами детки учудили. Я поворачиваюсь, потому что не могу ее игнорировать. Лиза тоже поворачивается, сначала на Лидию, а потом, проследив за направлением ее глаз, на меня. Она широко улыбается и, раскинув руки, бежит мне навстречу. «Галчонок!» Мирон напрягается. Я ловлю микроинсульт. Делаю шаг в сторону, желая только одного провалиться под землю здесь и сейчас. «Каля, это ж я, Лизка Бубенцова, не узнала?» Оглядываю собравшихся. Все, абсолютно все взгляды сейчас направлены в нашу сторону, и сквозит в них неподдельный интерес к моей персоне. Вот же черт!